Глава 7. Понятия не имею, откуда взялось ощущение, что Эфферата нет в чертоге. А следом пришло осознание, что и вчера его не было. Будто он не появлялся у себя с той самой ночи, когда я видела их с Кио. Или я все придумала? Было темно. Я так и не смогла заснуть. Иногда проваливалась в дремоту и тут же выныривала. Это было похоже на болото. Стоило закрыть глаза, липкое, опустошающее ничто, наполненное странными отзвуками, не то шепотками, не то обрывками голосов, обволакивало душной ватой. Я не смело потянулась к наставнику. Хотя какой он мне наставник теперь? Я и в школе не особенно полезной себя чувствовала, а здесь и подавно. Как игрушка, которую слишком долго желали получить, а когда получили, оказалось, что вся прелесть была в недостижимости желаемого. Неужели моя ценность в том, что нетленный может взять мой свет, не прикасаясь, а прикоснувшись, получить еще больше? Настолько, что это лишает его равновесия. Просилось другое. Но представить, что есть что-то способное напугать Эфферата, было за гранью моего воображения. Чего вообще может бояться бессмертное существо? Пришедший образ был настолько внезапен и пугающий, что меня словно сковало по рукам и ногам. Нестерпимый жар, боль и море. Огня, боли, пламенная купель, обугленные до костей руки, слезающая клочьями кожа, спекшиеся мышцы. Я вскрикнула, но из горла вырвался только жалкий сип. Миг, и все прекратилось. Я хватала ртом воздух, сладкий, так часто, что зазвенело в ушах, и голова пошла кругом. Сползла с кровати на пол, потянула следом комок уже изрядно измятого плаща, вжалась лицом, вдохнула. Там был только мой запах, а хотелось иного. Свет сферы горели, но мне казалось, что вокруг непроглядный мрак. Тишина давила. Едва успокоившееся сердце вновь забилось. Тогда я выбежала прочь из спальни, оставила свою капсулу, спустилась на общий уровень и, чуть приоткрыв массивную дверь, пробралась в мнемотеку. Я встречала рассвет, собравшись в клубок в кресле полусферы, замотавшись в плащ, как гусеница. Солнце вставало медленно, бледное, будто тоже не выспалось. Длинные слоистые облачные ленты, жемчужно-серебристые, похожие на волосы Эфферата, перекатывались через ограждение. Мягко касались расставленной мебели. Теплый воздух из зала мнемотеки делал их светлее, прозрачнее. Облака таяли и оседали на ковре росой. Позади раздались шаги. Затем спокойный голос произнес: «Ты очень бледная. Почему ты плачешь?» Я удивилась, высвободила руку из-под плаща и провела по лицу. Мокро, а я даже не почувствовала. «Так бывает?» «Бывает», — ты сказала вслух. «Красивый плащ. Я видела его на нетленном. Кио он своих вещей не дарил». «При чем здесь? Откуда ты знаешь?» «Не знаю, но я знаю Кио. Она непременно показала бы всем, особенно тебе». «Она показала». «Опять», — сказала Лотте. «Она уже делала так с кем-то другим?» «Нет. Я про слезы. Они опять...» Она замолчала. «Глупо тратить эмоции на машину. Эфферат — машина. Неживой в полном смысле. Илфери не чувствуют, как мы. Для любви нужна память души. А они избавляются от нее и хранят на полках, чтобы освободить место для новых эмоций и удовольствий. Голод и жажда ведущие, чем бы они ни были, жаждой знаний или голодом тела, жаждой силы или похотью. Это не любовь, это зависимость. То, что с тобой происходит, не зависимость. Не та зависимость. Зависимые не испытывают душевной боли, а тебе больно именно так. И это хуже для тебя и больнее. Ты способна справиться с этим, если захочешь. Я не такая сильная, как ты думаешь. Еще бы. Никто не знает пределов своих сил, пока от него не потребуют невозможного. Я была уверена, что всю жизнь проведу в одном из общественных центров, отдавая свой свет в накопители Навгорода. Может, так было бы лучше, но нетленному зачем-то понадобился мой страх. Ты же говорила, что страх только активатор. Да, но до того, как мы начинаем сиять, мы испытываем эмоции. Когда Илферин не голоден, ему достаточно этой эмоции. Это все равно, что попить или поесть что-нибудь, просто потому, что нравится. В школе такого... Зачем ты? Говорю это? Я вообще редко говорю. Но с тобой хочется. Причем о том, о чем обычно стараешься молчать. «С кем ты говорила, когда меня не было?» «Пока тебя не было, я не понимала, что мне это нужно. Идем внутрь. Здесь холодно. Хочу показать тебе кое-что». У меня ноги затекли, но Лотта подождала, пока я встану, и не спрашивала, почему у меня под плащом только одежда для сна. Она оставила меня за столиком для чтения, а сама ушла и вернулась с большой бумажной книгой, которую положила передо мной. Там, где ее пальцы касались обложки, по пленке защитной оболочки проступали радужные полулуния. Когда тяжело, я читаю это. Или просто смотрю и представляю, чьи руки могли касаться страниц до того, как книгу поместили в стазис-поле. Если ее открыть, стазис отключается, и ее нужно вернуть обратно в хран, когда индикатор покраснеет, чтобы не повредить. Страницы покрыты сверхтонким слоем макпласта, но он почти не чувствуется, когда листаешь. Я уже вижу на твоем лице вопрос. Да, книга изготовлена еще до падения. Это сказки. Я открыла. Титул состоял из заголовка и небольшого перечня заголовков помельче. Но первая же попытка прочесть потерпела крах. Язык изменился слишком сильно, сказала Лотта. Я тоже сначала пыталась прочесть сама и ничего не поняла. Но здесь есть звукообраз. Лотта показала на небольшие выступы вверху страницы, выглядевшие как отметки на месте прошлого чтения. Или я могу побыть вместо него, столько раз я это слушала. Смотреть на строчки во время прослушивания интереснее, будто и в самом деле читаешь. Я открыла наугад. Это история о мальчике, которого любили. У него была флейта, оставшаяся от отца, волшебный голос и бездна света. Он просто хотел жить, но ему не оставили выбора. Зашелестело, едва я коснулась активатора. Это история о девушке, которая любила, оказалась виновна в предательстве и убила, чтобы отомстить. Так она выбрала. Это история о некроманте, который выполнял свой долг и погиб от руки той, кому доверял, потому что всегда выбирал за других. Это история королевства Надлут, где можно все, что не запрещено, пока не поймают. И больше всего ценят свет. Свет, чтобы жить. Меня зовут Тирин. Я убила своего мужа, темного инквизитора Аренхола. И Вейн вернется. Иди сюда. Я готовилась перевернуть страницу, но на последней фразе, ударившей резонансом, как предутреннее видение, дернулась. Палец обожгло, и кромка листа окрасилась алым. Я поборола желание сунуть палец в рот, как делала в детстве. Прижала его внутрь в кулак. Тонкий порез соднил. «Она тоже порезалась», — сказала Лотте, которая устроилась на ступеньках, ведущей наверх спиральной лестницы. «Кто?» «Кио. Пришла сюда от скуки, наверное, но я не хотела с ней говорить. Поднялась наверх. Она заинтересовалась оставленной книгой, слушала, листала, затем хмыкнула и ушла. «Вы похожи. Но ты настоящая, а она — отражение в темном стекле. Однажды я видела, как нетленный смотрел на нее, словно слышал мелодию, которую хотел вспомнить». Но едва Кио обернулась, все исчезло. Может быть, он знал кого-то похожего на нее или на тебя. И не оставил воспоминаний, когда ложился в колыбель. Но я читала, что самые сильные М-образы оставляют следы даже после полного стирания. Продолжила я, прежде чем слова Лотты обрели смысл. Я ошеломленно замолчала. «Твой порез. Его нужно обработать, а здесь нет аптечки». «Аптечка». Я бежала. От движения закровило сильнее. Рана оказалась глубже, чем я думала. Испачкала кровью панель на двери, оставив смазанный отпечаток ладони. Я думала, что потеряла. Думала, что обронила в одной из комнат, а служанка случайно выбросила и соврала, что не видела, боясь наказания, или что Кио, которая как-то отпирает мою дверь, нашла и... не знаю, все равно. Потому что саму аптечку я не пересматривала, когда искала пропажу. Футляр оказался там, в одной из пустующих ячеек. В ванной снова был кавардак, а я трясущимися руками открыла крышку, испачкав кровью и ее. Браслет с камешком и эмфон были на месте. При прикосновении клипса эмфона запульсировала, подавая сигнал о пропущенном вызове, и тут же завибрировала новым. Я запаниковала. Едва не уронила алмазную каплю, пока надела. Пальцы скользили. Я боялась, что не успею ответить. С ученического эмфона можно только принять входящий вызов и позвонить в службу спасения. В нем нет виртпанели, чтобы набрать код другого пользователя. Его нельзя интегрировать с CD-браслетом. Я успела. «Стрекоза, это ты?» «Ты есть!» У него голос срывался, когда я ответила. «Страшное дело, я испугался за тебя, да и коты. Сон видел, как ты с башни летишь или с моста падаешь». «Набирал», — не отвечала. Чуть не посидел. Он шумно выдохнул, вдохнул, выдохнул снова. «Ты в порядке?» «В порядке». «Не верю. Я должен видеть, что ты — это ты. Живая и теплая, а не набор звуков. Придешь к фонтану? Я буду ждать. Каждый день, начиная с сегодня, ровно 2 часа после полудня, пока не придешь». «Мор!» Но он уже отключился, чтобы не лишать себя надежды, что я приду, и чтобы меня этой надежды не лишать. Откуда он знал? Как понял? За 3 встречи, одна из которых — совершенная случайность.